Она, в общем, где-то была беззащитна и нуждалась в Михалыче, как в стене. И ценила его как стену и как нормального мужика. Не пьющий, спортивный, деньги отдает. Иногда ему казалось даже другое. Хотя доказательств не было, одни только чувства. В общем, казалось, что у Лены кто-то есть. Кто-то ловкий и невидимый, кому она дает даже не из любви, а из непонятных бабских соображений. Когда он думал об этом, в нем просыпалось что-то огромное и черное, чего он сам в себе боялся. Оно колотилось в нем, ломая изнутри все нервы, вообще все. Ему хотелось спросить Лену напрямую, но он не спрашивал, боясь обидеть ее чуткость. Потом как-то забывалось. Смешно. Расплатившись, сумма оказалась не детской, ну да ладно, он открыл дверь и вышел. Падал снег, Михалыч не столько увидел его, сколько почувствовал кожей. Ледяные точки зажигались и гасли на щеках и подбородке. Михалыч увидел свою машину и окончательно потемнел. На душе было совсем не так, как хотелось. Еще и мать тут. «Нинель, можно сказать, наша мать», — говорил рядом Никак. «Наша муравьиная царица», — читал про муравьев. Михалыч кивнул. Про муравьев он все знал. В правой руке он нес горячий чай. Кроме нее, Никак остановился, они подошли к машине. «Никто у нас почти и не рожает. А она, пожалуйста, каждый год». «А детей куда?» «Иногда наши берут. Раньше иностранцы еще брали. Теперь только государство. Или в церковь относят». Михалыч открыл дверцу. В лицо ударило теплом и запахом матери. Мать спала. Когда они с Никаком сели, пошевелилась. «Поел». «Что? Поел?» «Да. На вот, чай тебе осторожно протянул, горячий». Мать брать не стала, подперла щеку ладонью. «Не хочу, потом, может». Михалычу тоже пить не хотелось. Никак все-таки накачал его, вернувшись своим квасом. Теперь доставала отрыжка, кислая и колючая. Вот опять. Протянул стаканчик Никаку. «Не, я на чай не охотник», — помотал тот головой. «Лучше его тут вылить, а то дороги наши какие видели, весь на коленях будет». Михалыч приоткрыл дверь и вылил темноватую жидкость. В снегу возникла темная дыра с ободком. «А у вас тут церковь есть?» «Есть», — ответил Никак. «И батюшка есть, и иконы, все по правилам, проезжать ее будете». Михалыч застыл, глядя на часы на панели. Судя по ним, их не было всего минут 10. Михалыч отодвинул рукав, где прятались его командирские, Ленин подарок к 10-летию их жизни. Потом нащупал в куртке мобильник. Время на всех часах было то же. «Я ж говорю, не торопись, успеем», — похлопал его по плечу Никак. К муравьям Михалыч был давно неравнодушен и проявлял интерес еще раньше, чем к рыбам. Рыб вначале любил просто ловить и делать уху, и только потом оценил их красоту. Муравьи же его привлекали с детства, особенно лесные, конечно. Мог до опупения вместо игр и футбола глядеть на муравейник. Иногда муравьи заползали на ноги и жалили, но он только сжимал губы, воспитывая в себе волю. Он научился узнавать по крыльям муравьиных царей и цариц, хотя те и были похожи. Редкие книжки, которые он читал, кроме тех, которые в школе, тоже были из жизни муравьев. Очень интересовался. Хотел даже в университет поступать, умные люди отсоветовали. Некоторые факты, правда, про муравьев ему не очень нравились. Например, как их царицы, то есть самки, вели себя после оплодотворения. Они откусывали себе крылья и дальше всю жизнь только откладывали яйца. Или что муравьиный царь, когда оплодотворит царицу, умирал, как ненужный организм, сделавший свое дело. Михалыч к тому времени был в курсе насчет оплодотворения у людей. То, что мужики после этого не падают вверх лапками, а продолжают жить и работать, казалось более правильным и красивым. Он даже поделился как-то ночью с Леной насчет этого своими соображениями. Лена хмыкнула, но, по сути, приняла его сторону. Представила даже себя на месте муравьиной царицы. Сказала, что всю жизнь сиди в норке и рожай, это же запаришься. Посочувствовала муравьиному царю. Потом выключила компьютер и залезла под одеяло. Хохотнула, взбалтывая одеяло и устраивая голову на подушке. «Представляю». Что она представляла, он так и не понял. Она дотянулась до выключателя, свет щелкнул и погас. В темноте он услышал ее приглушенный одеялом голос. «Ну где ты там, муравьиный царь?» Моста в мостах не оказалось. До него еще было пилить и пилить. Никак предложил проехаться по льду, как все тут ездят. Дорога пошла через поле. По обе стороны торчал борщевик. Михалыч привыкал к мысли, что он теперь безработный, совсем. «Время у нас тут свое, местное», — объяснял свое никак. Михалыч слушал, следя за дорогой, мать проснулась, но молчала. «Это в городе вы на часы глядите, поэтому время у вас по часам идет, а мы тут больше птицами пользуемся». «Какими?» — спросил Михалыч, не отрываясь от дороги, которая пошла вниз. «Надо было, — подумал, — цепи на шины надеть». «Петухами, курами», — отвечал никак. «А в общем, время тут почти уже и не водится. Все города себе засосали». «Я тоже в деревне выросла», — сказала мать. «У нас рыбы водилось, во! Войдешь, она сама к тебе лезет. А чужих наши к ней не пускали, это строго». «Били, что ли, их?» — никак повернул к матери голову. «Да не так, чтоб били. Вначале словами, по-хорошему, а бывало и били. Не в кровь, а для примера. Зато рыба была». «Правильно. Чужие они и есть чужие», — кивнул никак. «Придут, наворотят по-своему. А сейчас еще эти кругом развелись. Гастарбайты». «Что мы только с рыбой не делали. И солили, и коптили, и сушили. Только варенье не варили». «А жила мать», — подумал Михалыч, заметив на ее лице улыбку. Даже позавидовал никаку, сумевшему так расшутить ее. Улыбаться мать не любила, а последний месяц после повестки так вообще камень. Сказки про нее рассказывали, закончила мать и замолчала. Проехали немного в тишине, встречных машин не было, только один раз вырулил древний зелок, и Михалыч уступил им. А так было пустынно и спокойно, точно ехали не по земле, а по какой-то снежной планете. Михалыч снова думал о работе, которой у него не будет, и о том, как он скажет об этом Лене. Незаметно для себя он заскучал по жене, по ее рукам, из которых одну она могла бы сейчас положить ему на ногу, а второй поправить ему воротник или еще как-нибудь проявить неравнодушие. «А рыба какая водилась?» — спросил никак. «Разная», — скучно отозвалась мать. «Умерла вся». Деревья кончились, открылась река. Недалеко от берега виднелись черные точки рыбаков. «Сейчас чуть левее», — сказал никак. Михалыч аккуратно спустился и повел машину через замерзшую реку. Ему вдруг представилась вся эта картина в разрезе, как в учебнике. Невидимое солнце над плотными облаками. Сами облака, из которых медленно сыпал снег. Потом река, машины с тремя людьми, слой снега и льда под колесами. И, наконец, вода в 5 или 7 метров глубиной, где в зеленоватой темноте качаются рыбы. Проехав через поля и тощий лесок, выехали на дорогу. Дорога была так себе, но после переправы вызвала чувство облегчения. Михалыч расстегнул пуговицу и вытер мокрую шею. Облегчение было недолго. Снова навалились мысли, точно машину кирпичей в мозг выгрузили. Главное место занимало поведение самого Михалыча на топчане и те слова, которые он шептал незнакомой потной женщине. Захотелось влезть под душ и растереться до красноты свежей и пружинистой мочалкой. «А церковь далеко еще?» — спросил у Никака, который вдруг начал застегиваться и приглаживать челку. «Да нет, 5 километров, — отвечал тот. — Справа будет. Ну, мне пора». Михалыч поднял брови, но притормозил. По обе стороны дороги шел лес. В лес, что ли, собрался? «Дальше мне нельзя», — никак приоткрыл дверь. Михалыч тоже вышел из машины и обошел капот. Можно было не выходить, но никак сделал знак, что хочет сообщить что-то. Мать скупо попрощалась и осталась внутри. «Они там все чудики», — сказал никак, натягивая шапку. «В бездне», — догадался Михалыч. Лицо Никака вдруг стало злым и умным. «Ничего у них там не ешь и не пей», — продолжал он скороговоркой, — «и шапок у них не покупай. Будут предлагать бабу, скажи, уже была, что в мостах отметился. Чек сохранил? Сохрани. Ничего не подписывай. И о политике с ними не вступай. Скажи, поддерживаю линию князя. Спросят, почему, скажи, потому что верная и патриотичная». «А что за князь?» — поинтересовался Михалыч. «А шут его знает. Напридумали себе всяких игр со скуки. Один у них князь, другой еще кто-то. Ну, спасибушки, пойду. Дальше он уже, Колины владения, туда мне ни-ни-ни, ни в каком соусе». Михалыч вспомнил, что слышал о каких-то Колиных людях на станции и в избушке. «Зимой он сам спит», — поймал Никак вопросительный взгляд Михалыча. «А вот люди его не спят». «Всю зиму спит?» — подумал Михалыч. «Ну да, лето дежурит, зиму спит. Работа такая. Ладно. Счастливо доехать. Церковь чуть дальше будет справа». Развернувшись, зашагал вглубь леса. Михалыч глядел вслед, пожевывая мерзнущими губами. «Ты не волнуйся», — Никак повернул голову. «Меня тут каждая собака знает». Михалыч постоял, пиная сапогом снег. Досмотрел, как Никак исчез за стволами, вздохнул холодным воздухом и вернулся в машину. Вдали показалась колокольня. Мысль насчет церкви была матери. Прямо перед отъездом отозвала Михалыча, еще завтракавшего, в сторонку. Сказала шепотом, что хотела бы заглянуть в церковь, если попадется по дороге. Михалыч дернул головой. «В чем проблема, заглянем?» Сам Михалыч был скорее атеистом. Не столько из убеждения, сколько сам не знал почему. Не то чтобы лень было ходить в эту церковь и стоять долгие однообразные службы. Был он не ленивый, и службы постоять с его-то физической подготовкой было нетрудно. Но в церковь он не ходил, не считая обязаловок, типа венчаний, отпеваний, но это случалось нерегулярно. Друзья и знакомые женились редко, предпочитая современные отношения, а умирали от силы раз в год, а то и реже. Родители его, кстати, были тоже неверующие, хотя оба из деревни. Отец даже посостоял недолго в партии, пока она еще была. Ни икон, ни книг с крестиками дома не держали. Окрестила Михалыча на летних каникулах баба Маруся с Серегой у себя в церкви с зеленой крышей и небольшим садиком. Василий из-за своих больниц так и остался некрещенным. Крестик Михалыч по привычке носил, но с церковью его не связывал, а больше с самим собою, в смысле своего тела, вроде татушки, которые себе, кстати, не делал, пусть их педики делают. А крестик был другое дело. Он как бы подтверждал, что Михалыч русский, а не кавказец или еще что-нибудь такое. Это Михалыч особенно понял, проходя службу во Владикавказе, когда их строем водили в баню. В бане он особенно чувствовал на себе этот крестик, его приятную легкую тяжесть. Он любил поглядывать на него, на своей мокрой спортивной груди, тогда как многие ребята рядом мылись без крестов. У ребят осетин, правда, крестики тоже были, это маленько сбивало настрой. За церковь семья отвечала Лена. Ездила туда перед тем, как контракт заключать, да и просто так могла зайти постоять в косынке. Венчаться и Катюху крестить тоже были ее придумки. Михалыч не возражал, уважая ее настроение, да и возражать ей запаришься. Главное, не мог догнать, для чего ему было туда ходить, просить чего-то. Но все необходимое у него было. Жена, дочь, машина, квартира почти в элитном районе, работа с друзьями, Турция 3 раза. Здоровье, опять же. Спортивное еще молодое тело, все, что надо, в нем нормально стучало, дышало, обменивалось веществами, напрягалось и расслаблялось. Организм работал, как толково собранный, щедро смазанный мотор, претензий нет. Или в чем-то надо было каяться. Но в чем? Не убивал, не пил, не курил. Даже правила движения и тени нарушал. Почти. Правда, последний месяц, когда началась эта бодяга с матерью, он думал иногда ночью под аквариумом, что в чем-то, наверное, надо было покаяться, хотя бы для профилактики, в чем-нибудь, и попросить, чтобы все стало как прежде. Но утром он поднимался уже без этих мыслей, потому что, как прежде, быть уже не могло. Церковь зажелтела за деревьями, машина притормозила. Небо снова успело измениться. Из ровного, как молоко, сделалось темным и клочковатым. Судя по наклонам деревьев, усилился ветер. «Церковь», — объявил Михалыч. Мать не отвечала, глядя своим обычным взглядом в окно. «Выйдем?» «Не нравится она мне», — помотала головой. «Здрасте», — подумал Михалыч. «Лады», — дернулся, — «сам тогда быстро схожу». «Сходи. Бутербродов, может, пока поешь. Там в сумке». Он застегивал куртку. «Лена положила». «В другой раз». «Какой еще другой?» — подумал Михалыч и вылез из машины. Да, ветер был. Под ногами играла легкая поземка. Дороги к церкви не было или успела замести. Михалыч пошел по снегам. Церковь и правда оказалась странной и заброшенной. Проржавевшие луковки стояли порожнями без крестов, пустые черные окна были кое-где забиты доской, колонны были точно обгрызены, и в обгрызках краснел кирпич. Церковь, как Михалыч почувствовал, была какого-то стиля архитектуры. Стиль он не различал, спец по ним была Лена. Михалыч знал только, что острая и колючая — это готика, а дальше доверял Лене. Морщась от ветра, он зашел внутрь. Здесь было довольно чисто, темно и гудело. Михалыч помотал мобильником, на стенах высветились остатки росписи. Мобильник погас, он постоял немного возле темной стены. В голове под плотно сидевшей шапкой на разные лады повторялось «Господи!», но продолжения у этого слова не было. Гул стоял сильный, и Михалыч зябко перекрестился и вышел. «Господи, Господи!» — покрутилось еще и погасло где-то в затылке. За церковью Михалыч заметил кучку новых кирпичей, начатые сбоку леса. Кто-то пытался что-то делать. Подняв голову, он увидел новенькую иконку, висевшую на еле. Удивился, зачем ее было вешать на дерево. «Значит, надо», — сказал себе Михалыч и пошел обратно. Можно было допрыгнуть, но прыгать под ветром не хотелось. А если и допрыгнет, что дальше? У Лены своих икон полно, из Турции даже привезла. Да и чужая вещь, хотя и на дереве. «Заброшенная», — сказала Михалыч, усаживаясь за руль. Мать хмуро доела бутерброд и собрала кружки. «А ты думал, он тебе какую укажет?» — вытерла руки платком. «Не понял, что ли, кого подвозил?» «И кого?» Церковь осталась позади. Михалыч поводил ладонью возле печки, чтобы согрелась. «Скажи, если знаешь», — положил нагретую ладонь на руль. «Вот потому что знаю и не буду говорить», — и наклонила голову, приготовясь молчать. Михалыч махнул рукой. Мать любила говорить загадками, ее еще отец за это ругал, до кулаков доходило. Батю Михаила Петровича 5 лет назад убила молнией. Эта причина всех тогда шокировала, многие пришли проститься еще и потому, что хотели сами поглядеть, как там что. Некоторые даже на поминках говорили, что восприняли эту скорбную весть вначале как розыгрыш, но теперь сами видят. Отец в последний год отселился от матери, решив стариковать в одиночку. Обитал на чьей-то пустой даче, мать пару раз наезжала к нему с продуктами, батя ее терпел, позволял делать мелкую уборку, третье, десятое, и даже мыть себя в тазу. Но назад в семью не ехал, соблюдая строгий принцип. Приезжал один раз туда Серега. За деньгами, естественно. За другим Серега приезжать не умел. После их общения Серега расколотил окно и больше не показывался. Батя, можно сказать, еще легко отделался. Серега и не такие чудеса умел откалывать. На похороны, правда, Серега пришел, и пока Михалыч не уехал, держал себя в руках. Мать специально подсадила к нему Михалыча, как сдерживающий фактор. Михалыч был младше, и в детстве Серега, конечно, издевался над ним, как только умел. Но в итоге Михалыч получился выше и сильнее. И кулак у него был в пол Серегиной, рано полысевшей головы. Видимо, Сереге все-таки хотелось уважать кого-то из родни, и он как бы выделил на эту роль Михалыча. К тому же Михалыч подкидывал без разговоров ему на жизнь и двум его бывшим женам, когда те возникали на горизонте. А отца Серега не уважал. Это и на похоронах было видно. Отца сожгло молнией, когда тот шел по дачному леску. Он лежал на мокрой, сочной траве, пока на него не наткнулись соседи и не подняли шум. Мать тут же нашла Михалыча, подключилась Лена со своими прежними связями. Похороны прошли как по маслу, не считая поломанного Серегой крана, но это уже было после того, как Михалыч уехал. Пока сидел рядом с Серегой и мягко отодвигал бутылки, все было просто идеально. Последний месяц, когда начались эти дела с матерью, Михалыч думал иногда, чтобы набрать Серегу, и все не набирал. Мать тоже про Серегу не говорила, только сегодня очнулась. И сейчас, когда от церкви отъехали, напомнила. Ладно, чего там. Михалыч нащупал мобильник, долго тыркал, отыскивая номер. Пошли длинные гудки. Михалыч поставил на громкость, чтобы и мать была в курсе. За деревьями замелькала, а потом полностью показалась река. Все та же беда, а другое тут не текло. Проехали мост, гудки все шли. Михалыч поглядел на мать и нажал сброс. После войны они часто к нам вадились, бабка рассказывала. Снег успел загустеть, Михалыч избавил скорости, полз на 60. «Ничего, прорвемся», — думал и вслушивался в полушепот матери. Мужика в селе не хватало, вот они и заглядывали. Мать сказала несколько слов одними губами, потом снова вернула звук. «К бабам нашим с предложениями. Некоторые бабы их гнали, могли и кипятком встретить, а некоторые тайком до себя допускали. Только рожать от них ни-ни, это уже чистый позор». «Почему?» «Позор, потому что. Да и вырастут, которые от них родились, и сразу в лес. Родители не уважают, только лес им нужен. А если девочки, то готовые проститутки». «Ну и все. В нашей деревне, говорят, половина народ была от них рожденная. Это только официально». «А как их звали?» «Гостей? А никак. Ни имени, ни паспорта. Придут, сделают свое дело и снова в лес. Когда церковь в деревне была, попы их гоняли. Пойдут с кадилом, эти сразу бегут, в ноги нашим бух. Спрячьте, мы вам потом поможем». Бабы прятали их в погреб или печку, отсиживались там, пока крестный ход мимо идет. Потом уходили. «Помогали?» — Михалыч задавал вопросы, глазами и головой оставаясь на дороге. «Помогали, наверное, по-своему». Мать зевнула и замолчала. Уловила, что Михалыч на разговорную волну не был настроен. Они вообще редко разговаривали. Мать была тихая, Михалыч в нее. За это, наверное, и рыб любил. Чувствовал в них духовную близость. В голове у Михалыча было тяжело. Снова подумал, что выперли с работы, к которой привык, и надо искать новую, а кругом кризис тошнит уже. Подумал, что ребята ставят сейчас елку, украшают ее разной хренью, и вообще уже скоро Новый год. Он будет его встречать теперь безработным, а Лена сделает оливье. Включил музыку, знакомый голос под Розенбаума запел. «Ах вы вишенки-черешенки, ах вы выжики и грешники, ах вы ягодки-смеягодки!» Михалыч выключил. «Пусть где-нибудь в другом месте поет, а не в его машине». Это был Леник, Ленин брат, которого Михалыч когда-то уважал, песни его еще переписывал. Потом Михалычу пришлось серьезно поговорить с ним и спустить с лестницы. Снова помирились, но слушать его песенки уже не тянуло. Чтобы нормализовать мысли, Михалыч стал вспоминать свой аквариум. Аквариум завелся у него случайно. Он был старый, не цельностеклянный, а с каркасом, крашенным зеленой краской. Остался он от тещи, когда после похорон они разгребали ее хату и готовили к продаже. Аквариум был сухим, только на дне галька с песком. Остальное было забито старой обувью и сумками. Все это выбросили, а с аквариумом Михалыч не стал торопиться, вещь все-таки. Лена сказала, что его когда-то купили для Леника, но Ленику он надоел, и рыбки подухли. Михалыч еще раз оглядел конструкцию, пощелкал в стекло и забрал себе. Дома первым делом отмыл, наполнил для проверки водой, накидал ракушек из Турции. Аквариум тут же напустил на подоконник лужу. Подоконник Михалыч вытер, вытер пол, отжал тряпку и стал разбираться, в чем дело. Выяснил, что потрескалась замазка, на которой сидели стекла. Цемента дома не нашлось, и он обошелся Катюхиным пластилином. Сама Катюха первый вечер вертелась вокруг аквариума, но еще до покупки рыбок к нему остыла. А когда заплавали рыбки, и Михалыч стал возиться с ними, то и ревнивые нотки появились. Катюха быстро вычислила в рыбках своих конкурентов и повела с ними нешуточную детскую войну. То в аквариум козюльки из носа набросает, то воду туда выльет из-под акварели. Самих рыбок, правда, не трогала, боялась Лены. Наказывала Катюху в основном Лена, у Михалыча не получалось, мешала любовь. Зато Лена кошмарила Катюху по полной, та только визжала на разные лады. Михалыч в эти педсоветы не совался, чтобы тоже не получить свою порцию, уходил к рыбам. Михалыч следил за чистотой воды, соскребал бритвочкой со стекол зеленую слизь. Из рыбок больше любил гуппи, за их особенности как общительных и хорошо ладящих с соседними рыбами. Перед аквариумом мог сидеть час и два, как перед телеком. Забывал и про Лену, и про ужин, и про все. Ему казалось, что он понимает мысли каждой рыбы. Он как бы уменьшался и оказывался внутри аквариума, и за толстым стеклом среди рыб ему делалось спокойно. Он плавал среди рыб, поглаживая их золотистые бока, и они щекотали его лицо и грудь своими хвостами. Из ниоткуда выскочил патруль и прижал Михалыча к обочине. Шины глухо вошли в сугроб. Михалыч нащупал документы и вылез. Лицо сразу стянуло ветром, полез в глаза снег. Двое в полицейской форме глядели на Михалыча и улыбались. Михалыч вообще настороженно относился к улыбкам, а к полицейским особенно. Ничего хорошего их улыбки не приносили.